Глава 19. Белый ангел. «Зачем ты это делаешь?» С мукой на лице он смотрел, как я яростно выдергиваю черные перышки из своих крыльев. «Чтобы не мозолили тебе глаза!» «Я все равно буду помнить!» — хмурился он. «Но так-то лучше, правда ведь?» Я отряхнула руки и встала. Только что у нас был неслабый разговор, окончившийся ничем, и я была раздражена дальше некуда. Когда Джаспер и Эммет говорили об упрямстве, они ничего не преувеличили. Эдвард был как неприступная несокрушимая скала. Я просила его впустить меня, чтобы помочь ему справиться с чувством вины. На мой взгляд, в этом был его путь к спасению. Он сам запер себя в этой клетке и отказывался видеть выход. Но он и слышать ничего не хотел. Он словно мазохист, вцепился в это чувство и лелеял его, взращивал, прибавляя по мере существования новые и новые штрихи. Уже много дней и ночей мы спорили об этом, но так и не сдвинулись с мертвой точки. В этот раз все, казалось, закончится так же, как и всегда. «Ты давно уже искупил все свои грехи!» — кричала я. «Посмотри на себя! Ты еще при жизни искупил их! Тебе нужно просто простить себя!» «Это не так!» — упрямился он. «Если бы искупил, не попал бы в ад!» «Ты не попал! Посмотри на себя! Разве ты в аду?» «Да, спасибо! Мне стало гораздо легче!» Он горько усмехнулся, дергая своими рваными крыльями. «Но тебя отвергли. Значит, посчитали, что ты им не подходишь. Твоя безмерная вина привела тебя туда, а не настоящие грехи. Ты просто не верил ни во что иное. Ты не верил, что достоин лучшего. Ты так отчаянно сопротивлялся тому хорошему, что есть в тебе, что попал туда, куда сам же себя и определил». «И что с того? Это что-то меняет? Я все равно ни там, ни там». «Вот именно!» Я ходила взад-вперед по комнате, ставшей уже нашим домом. «Пойми, существо не может находиться между мирами. У души есть только две дороги. С одной тебя изгнали. Тебе нужно просто попробовать вступить на другую». «Как ты представляешь себе это? Постучаться в дверь и попросить впустить меня?» Эта мысль была интересной. Я остановилась, задумчиво потирая подбородок. «Что, если я перенесу его? Это возможно?» «О, брось! Ты же не можешь решать это!» Эдвард пристально следил за выражением моего лица и догадался, какую идею вызвали его слова. «Белла, у тебя могут быть неприятности из-за этого». «Да уж». Я со стервенением вырвала еще одно черное перо. Они так быстро росли, что это даже раздражало. Я не могла появиться в таком виде. Я могла никогда больше не выйти оттуда. И тогда Эдвард навсегда останется здесь, в нигде, и одинок. Я не могла допустить этого. К тому же, ведь тогда моя душа тоже никогда не обретет счастья. Не хочу так. Я снова вырвала черное перышко и задумчиво повертела в руках. И вдруг ахнула, с открытым ртом уставившись на его ободранные крылья. «Что?» — спросил он. Я онемела. Мне хотелось хлопнуть себя по лбу. Выход лежал на поверхности все это время, а я, словно слепой котенок, не видела этого. «Я знаю!» — прошептала я. «Знаю, что делать!» Нахмурившись, он смотрел на меня, видимо, ожидая очередную бредовую на его взгляд идею. Я медленно прошлась, оценивающе разглядывая его со всех сторон. «Смогу ли я сделать это? Хватит ли у меня сил?» «Не отступай», — говорил Джаспер. «Будь сильнее его, Белла». Он поежился, когда я ворвалась без церемонов в глубины его души, прощупывая на прочность. «Что ты делаешь?» — возмутился он, недовольный таким резким и нахальным вторжением. «Ты мой!» — отрезала я, продолжая свои исследования. Он не больно-то и сопротивлялся. «Кто знает, может, у меня и хватит сил?» «Пойдем!» Я протянула ему руку. «Куда?» Он недоверчиво помедлил, но подал свою. «Не знаю, просто куда-нибудь. Мне нужно побольше места, солнце, воздух». Я бормотала всякую ерунду, заговаривая ему зубы, а сама продолжала потихоньку опутывать его своими ледяными нитями. Искать слабые места. «Он ведь провернул эту штуку со мной. Почему я не могу?» Мы оказались на крыше. Просто на крыше какого-то дома. Обычной ровной металлической крыши. Светило солнце, отражаясь от всех поверхностей. Вокруг плясали сотни солнечных зайчиков. Дул ветер. Все, как я заказывала. Я решительно взяла его за вторую руку и посмотрела прямо в глаза. «Ты должен доверять мне!» Мои слова заставили его испуганно уставиться на меня. Он попытался освободиться от моих пут, чувствуя неладное, но я намертво держала его. «Пожалуйста!» — прошептала я. — Не сопротивляйся! Не усложняй мне задачу! Он начал дергаться, пытаясь вырвать руки, но он был слишком слаб по сравнению со мной. — Что бы ты ни задумала, — шипел он, — я знаю, чувствую, это опасно для тебя. Пожалуйста, не делай этого. Я того не стою. Его трясло, он упал на колени, поняв тщетность своих попыток, и умоляюще смотрел в мои глаза. Его очертания расплывались, жар становился все ожесточеннее. Он боялся не за себя, за меня. «Пожалуйста, позволь мне помочь, я смогу, я справлюсь, доверься мне!» «Что? Что ты хочешь?» «Просто отдай мне все!» Выдохнула я, приближая лицо к нему. «Освободи себя!» «Нет, я не смогу!» Шептал он, неистово мотая головой. «Попробуй, я помогу!» И в тот же миг я впилась в его губы поцелуем. Что-то дрогнуло внутри него, потеряло устойчивость, по каплям стало сочиться из него, словно яд, которому там не место. Я вбирала это в себя, поглощала самые темные участки его души. Боль, ненависть, жестокость, гордыню. Было горячо, больно, меня сжигало заживо, его ошибки. Вся его жизнь была прожита мною вместо него за один миг. Мне стало тесно внутри себя, душно. Я задыхалась, слишком много боли было в нем. Я слабела, уничтожала саму себя. Он сопротивлялся, особенно когда я взялась за его непомерное чувство вины. Словно раковая опухоль, она въелась во все органы и разлагала его изнутри. Я дергала, расшатывала, ударяла и снова дергала. Я выкорчевывала с корнем. Силы были на исходе. Я чувствовала, как слабею. Я не смогу, не успею. Слишком крепко это сидело в нем, слишком сильно он держал это подле себя. Мое тело стало невесомым, как будто чернота его души, которую я вбирала в себя, вытесняет мою собственную душу. Я падала куда-то в бездну. Я парила над телом, но из последних сил пыталась. Какой смысл начинать, если я не смогу довести дело до конца? Я горела, словно объятая пламенем. Я погружалась в темноту. А потом все закончилось. Тишина и покой разлились вокруг. Я чувствовала прикосновение солнечных лучей. Я чувствовала прохладный ветерок, целующий кожу. Никакого огня, никакой боли, никакой слабости. Я распахнула глаза, чтобы увидеть его, своего Эдварда. С удивлением я уставилась на его руки, лежащие на моих. Они были теплые и мягкие, кожа мерцала. Я скинула голову, чтобы посмотреть в его глаза, и ахнула. Зеленые. Они были зеленые! Он расправил свои огромные белые крылья и окружил нас ими, словно шатром. А потом он сказал, улыбаясь, «Привет!» «Привет!» Просияла я, и, внезапно задрожав, обхватила его талию обеими руками. Прижавшись всем телом, я залила слезами его грудь. Слезы тотчас превращались в бабочек и разлетались в разные стороны. «Эй, ты чего?» — спросил он, гладя меня по голове. «Я просто счастлива». «Что-то случилось?» Я отняла голову и недоверчиво уставилась на него. В его бездонных зеленых глазах светились безмятежность и умиротворение. Его кожа сверкала в солнечных лучах, а в волосах играл ветер. Он был прекрасен, совершенен и абсолютно невинен. «Ты что-нибудь помнишь?» — выдохнула я. Он пожал плечами, улыбаясь. Я нежно погладила теплую кожу его щеки и вздохнула. «Я помогу тебе вспомнить», — улыбнулась я, а потом тоже пожала плечами. «Если хочешь». Он беззаботно рассмеялся, подхватывая меня на руки, кружа, взлетая все выше и выше в облака. Мы целовались и смеялись, и снова целовались, беспечные и невероятно счастливые. «Пойдем», — сказала я, когда пришло время, и взяла его за руку. «Есть место, где нас ждут. Пора двигаться дальше».